Глава 31. Оливия. Почему так тяжело внутри? Почему хочу просто обнять его и сказать, что безумно люблю? Люблю эту сволочь. Открыв глаза, я снова их закрыла, ощущая горячее тело позади себя, наши руки, переплетенные на моей талии, ровное дыхание в мой затылок. Слеза, одинокая и слабая, показалась и скатилась, впитываясь в подушку. Месть? Не могу больше. Выпита до дна. Сдалась, не хочу бороться с собой. Разрешая сердцу делать все, что оно захочет. Голова разболелась с новой силой, заставляя подняться с постели и тихо выйти, подхватив свои вещи. Посмотрев на свое уставшее лицо с темными кругами под воспаленными глазами, тяжело вздохнула и отвернулась. Красавица просто. Терпеть, сжав зубы до скрипа внутри, но не признаться ему. «Доброе утро, мисс Престон», — ласково произнесла Дороти и улыбнулась мне в столовой. У меня были силы только кивнуть и отодвинуть от себя тарелку с хлопьями, взять лишь кофе и сделать глоток, согревая свою душу. «Мисс Престон, даже не знаю, как вам сказать...» Замялась женщина, и я подняла на нее глаза. «Что?» — безжизненно спросила я. «Дело в том, что с 6 утра около нашего дома стоит мистер Винсент и ждет вас», — выдала она, а я закрыла глаза. «Он хотел войти, но я его не пустила, ведь вы и мистер Кин...» «Думала, что умнее всех, да, глупышка Ливи?» — язвил внутри голос. «Но все лишь используют тебя. Играют и ожесточают все сильнее». «Разберусь», — бросила я и встала, не обратив внимания на сочувственный взгляд домработницы. Выйдя из дома, встретилась с сидевшим на ступеньке мужчиной, сжавшим голову и, как мне на момент показалось, спящим. «Что тебе надо?» Злость и обида с новой силой забурлили. «Оливия», — встрепенулся Винс и, повернув голову, поднялся, хмурясь. «Хочу поговорить. Прости, дорогая, прости меня». Темные глаза блеснули, и он опустился на колени передо мной, ожидая ответа. «Почему это ты? Почему не он?» — отчаянно кричала я внутри. Губы дрогнули, а глаза помутнели, слезы предателя покатились по щекам. «Господи, любимая, не плачь!» Меня обняли теплые руки и притянули к своей груди, заставляя вдохнуть аромат дорогого парфюма и ощутить мягкость идеально скроенного костюма. Но разве знал Винсент, что плачу я по своим фантазиям? Разве думал он, что сейчас, обнимая меня, гладя по голове, представляю другие руки, другой голос? Нет. И никто не знает этого призрака во мне. Комок в горле сжал крик и мольбу о помощи из этого ада. «Оливия, девочка, прости меня. Я не думал, что все так получится, что влюблюсь в тебя и захочу реального мира, а не глупой мести», — продолжал говорить Винсент, а я видела перед собой зеленые глаза, блестящие от непролитых слез. Моргнув и упершись в грудь мужчины, отстранилась и стерла доказательство своей слабости. «Винс, не хочу ни говорить с тобой, ни видеть», — покачала я головой. «Оливия, почему ему ты даешь возможность исправить ошибки, а мне нет?» — повысил он голос. «С чего ты взял?» — печально усмехнулась я. «С того. Вот». Он достал из кармана брюк айфон и протянул мне. «Что это?» — нахмурилась я. «Твой новый телефон. В том, который я тебе подарил, стоит жучок. Я слышал каждый ваш разговор. Знаю все, где были, куда ездили». «Что?» — воскликнула я, понимая, какие уроды меня окружают. Боль снова пронеслась по всему телу. «Да, да. Поэтому вот, возьми этот чист. Я заблокировал твою прошлую карточку и поставил новую, надо только активировать», — закивал мужчина, а я смотрела на него, ощущая, как меня поливают грязью. Все тело, всю душу. «Господи!» — прошептав, шарахнулась от него. «Оливия, прошу, давай поговорим, я тебе все расскажу, только дай мне такую возможность. Поставь его и меня на равный пьедестал», — молил он. Кивнула. Знала, что не должна, но кивнула. Сильная рука схватила меня и запихала в машину. Почему такое плохое предчувствие в груди? Почему холодок бегает по телу? «Куда мы едем?» — отстраненно спросила я. «Туда, где нам не помешают». Уверенный холодный голос заставил посмотреть на человека, сидевшего рядом. Сейчас словно его увидела в первый раз. Темно-каштановые волосы, спадавшие на лоб, щетина, под которой скрывалась белая кожа, сурово сжатые губы ярче выделяли скулы. Рядом со мной был не милый Винс, а мужчина опасный и с сильным стальным характером. Только в данную минуту до моего больного мозга дошло, насколько я идиотка, что решила поиграть с сильным мира сего. Если он слышал все мои разговоры, если все знает, то сейчас еду на собственную смерть. Разве хоть кто-то простит такое? Нет, никогда. А тем более тот, кто хотел отомстить Гранду, кто сам ловкий игрок по жизни. «Ты собираешься... меня...» Слова застряли в горле, а он повернулся и прищурился, смотря в мое лицо полное непонимание. Его глаза смягчились, и слабая улыбка тронула губы. «Оливия, глупышка, мы едем в парк», — нежно произнес он. «Никогда я не причиню тебе вред, обещаю». «Хорошо», — облегченно вздохнув, ответила я. Мы доехали до Сент-Джеймс-парка, и машина остановилась. Винсент помог мне выйти. Прохожие бросали на нас неоднозначные взгляды. Холеный, одетый с иголочки, богатый мужчина и девушка с растрепанными волосами, красными глазами, в спортивном костюме, так явно не подходящие ему. Но он не обращал на это внимания, взяв меня за руку, проходил мимо толпы, заводя меня вглубь парка. Когда меня посадили на скамейку вдали от посторонних глаз, Винсент остановился и встал напротив меня. «И?» — недоуменно спросила я. «Сейчас. Для меня это очень сложно», — вздохнув, сказал он и присел рядом со мной. «Я так понимаю, ты знаешь историю про Гранда, Иви и Тео. Брат очень часто влюблялся, и очередной его подружкой была Иви после первого раскола дружбы ребят. Вроде бы незадолго до моего 16-летия встречались год, а затем разошлись из-за того, что ее отбил Грант. Снова». «Не отбил. Трахнул», — поправил он меня с мрачной усмешкой. «После того, как они переспали, фото были переданы Тео, и он с ней расстался. Как и Грант, сказавший, что она была всего лишь телом, но никак не будущим. Сестра очень страдала, лечилась в психиатрической клинике. Она была беременна, но потом потеряла ребенка и попала на лечение. Она не желала жить. Только месяц назад она мне рассказала, в чем была причина. И тогда в ресторане Иви показала на вас. Да, ты красивая девушка, но в тот момент я видел только его. В голове созрел план повторить все. Поднял всю информацию, и намерения изменились в тот момент, когда он вышел с тобой из дома. Это была ревность, открытая и нескрываемая. После нашего свидания я увидел, куда ты поехала, и позвонил Иве, спросил, помнит ли она тебя. Она рассказала, что была с таким именем девочка, над которой Грант посмеялся на ее дне рождения. И вот тут я понял, что стану для тебя броней, твоим защитником от новой ошибки. С каждым днем узнавал тебя все больше и больше, и неожиданно для самого себя влюбился. Глупо. Винс рассказывал все быстро, боясь упустить хоть малейшую деталь, пока мои глаза расширялись все больше. «Беременна?» — повторила я. «Да, она так всем говорила. Но после вчерашнего вечера я не знал, куда себя деть от паники и страха, что сам отвернул тебя от себя. Поехал к сестре и рассказал все, что сделал. Она была в шоке, но не таком, как ты сейчас. Она врала. Хотела, чтобы Грант женился на ней, тем самым наказать его за то, что бросил. Я заварил такую кашу, что... не знаю. Мужчина нервно провел рукой по волосам и вздохнул. У меня не было слов. Не было даже вариантов для ответа на такую исповедь. Сколько испорченных судеб, сколько говна вокруг. А из-за чего? С каждой минутой активно работающего мозга передо мной складывался пазл истории, тянущийся так долго, как ком, собирающий все больше и больше слез и обид. Началось все с Тео. Он подставил Гранда, затем другой решил отомстить, заигрались, запутались, и не было конца этому. «Боже!» — осознав все, прошептала я. «Оливия, знаю, поступил недостойно. Я оставлю Гранда в покое при одном условии». Винс взял мою холодную руку и поднес ко рту, оставляя поцелуй на коже. «Условие?» — переспросила я. «Да». «Выходи за меня замуж». Слова были произнесены, а мой подбородок больно ударился о землю в удивлении и неожиданном повороте событий. «С ума сошел!» — вырвала руку и встала, непонимающе смотря на Винса. «Да, возможно, но так я не дам ему испортить твою жизнь», — уверенный в своих мыслях, ответил он. «Ты сам себя слышишь, нет?» — я пощелкала перед его носом пальцами. «Ты не имеешь права ставить мне условия, это раз. Два, ты оставишь Гранда в покое, больше никаких доносов, он не наркоман. Третье, я не выйду за тебя замуж». «Оливия, подумай логически. Что он может дать тебе?» «Ничего. Грант не создан для долгих отношений, только для секса на одну-две ночи. Я так понимаю, вы уже вычеркнули этот пункт из списка, поэтому предлагаю самый разумный вариант». Винс встал и достал из кармана коробочку. «Только попробуй ее раскрыть», — пригрозила я и отступила на шаг. «Ты хоть понимаешь, что сейчас происходит? Я богат, у меня сильная родословная. Дам тебе все, что захочешь», — повышал с каждым словом он голос. «Да с чего ты взял, что мне это надо?» — уже и я кричала. «Потому что ты еще маленькая девочка, не понимающая, что с тобой только играют». В меня полетела коробочка, кольцо выскочило и упало, что я зажмурилась. «Ты псих!» — открыв глаза, холодно произнесла я. «Ты сама приняла решение», — усмехнулся Винс. «У тебя еще есть время, чтобы ответить мне согласием. Иначе я включу все рычаги, которые мне доступны, чтобы посадить твоего любимого Гранда за решетку. И тогда я все равно получу, что хочу. А сейчас я хочу тебя». «Ты открыто мне угрожаешь, Винсент?» Зло процедила я, подбирая с земли блестевшее бриллиантовое кольцо. «Да, потом ты скажешь мне спасибо», — сложив руки на груди, ответил он. «Уже говорю», — улыбнувшись, делала медленные шаги к нему. «Спасибо, Винсент», — прошептала я ему на ухо. «Спасибо, что открыл глаза. Но вот ты просчитался». Мы стоим под камерами, и каждое твое слово было записано, и я отдам это в полицию. «Что?» Он поднял голову и увидел подтверждение моих слов. Затем посмотрел на меня, прищурив глаза. «Предлагаю остаться друзьями, и я забуду все, что ты мне тут рассказал». Усмехнулась я и положила в карман его пиджака кольцо. «В моей власти стереть эту запись», — хищно улыбнулся он. «Стирай, ведь сейчас ты со мной поделился личным, верно? Какой конфуз ожидает твою семью, если я выдам эту информацию газетам?» Пропела я и гордо подняла подбородок. «Какая ты сука, оказывается», — усмехнулся он, сделав шаг ко мне. «Ну знаешь, дорогая, а это заводит». «Я чувствую, Винс». Закатила я глаза, когда он в подтверждение его слов прижал мое бедро к возбужденному паху. «Но меня не заводит». «Правда?» Его рука прошлась по пояснице и сжала ягодицу, вдавливая меня в себя. «Подрочишь прямо на скамейке?» — рассмеялась я. «Стерва», — протянул он. Да, его это действительно заводило. Я ощущала кожей жар, исходивший от него. «Всего хорошего, Винс!» Резко оттолкнув его, я сделала шаг назад. «Оливия, мы еще не закончили», — усмехнулся мужчина. «Мы с тобой закончили, но вот дружба остается в силе», — уверенно ответила я. Он только раскрыл рот для следующей фразы, как его телефон заиграл, и он отвлекся, поднимая трубку. «Да, что? Кто? В следующий раз ответь и скажи, где мы». Окончив разговор, он улыбнулся и положил телефон в карман брюк. «Может, все-таки передумаешь? Твой Грант рвет и мечет, никак не может дозвониться до твоего нового телефона. Уверен, зол как черт», — сообщил он, и я устало закрыла глаза. Снова захотелось плакать от всей ситуации. Вздохнула и села на скамейку, обнимая себя руками и смотря перед собой. «Оливия?» Винс не понял такого поведения и осторожно сел рядом. «За что ты так со мной?» Судорожно всхлипнула, чем полностью обескуражила противника. «Я люблю тебя. Не хочу, чтобы ты страдала», — тихо сказал он, его глаза наполнились печалью. «Так стань мне другом!» — выдавила я из себя и получила в ответ тяжелый вздох и еле заметный кивок. Мы так просидели еще некоторое время. Тишина, птицы пели над нами, рассказывая, как прекрасен этот день. Но для нас это стало совсем неважным. Над нашим миром сгустились тучи, пока гром не дал о себе знать. «Да», — ответил в телефонную трубку Винсент. Я повернулась на его хмурое, безрадостное лицо. «Хорошо, мы сейчас выйдем», — кивнул он и посмотрел на меня. Я подняла брови в ожидании пояснения. «Грант уже недалеко отсюда», — сообщил он, а моя душа помахала ручкой и уехала в психиатрическую клинику. «Боже, как я устала от всех вас!» — простонала я и встала. Я не могла предвидеть, что произойдет, но, зная темперамент и прошлую реакцию Гранда, была уверена, что добром этот день не окончится. Теперь передо мной стояла задача не дать Гранду усугубить положение с Винсом, поэтому летела ко входу, чтобы перехватить его там. Увидела, как он выходит из машины, и замерла. «Безумно люблю этого засранца». Наши глаза встретились, его взгляд перешел за мою спину. Злость на его лице стала для меня привычным положением дел. «Ну хватит мучиться, хватит! Я поставлю точку в этой истории». Теплая рука легла на мое плечо. Кулаки Гранда сжались, появился хищный оскал. Мышцы заиграли под его футболкой. Не думая ни секунды, шагнула в его сторону, концентрируясь только на том, кого никогда не смогу возненавидеть сильнее, чем полюбить. «Ливи!» Услышала полный страха крик Гранда, визг тормозов. «Моменты. Они так важны в жизни. Верное решение только для тебя. Но судьба играет без правил».